Кассар Кинрон. Глава 1. Неизвестность. Худшая из пыток. «Открывай свои глаза, сержант Уизли!» — раздался смутно знакомый голос. Рон приоткрыл глаза. Ослепительный желтый свет. «Где я?» — спросил Рон, водя глазами и оглядывая окружающее его пространство. Детали рассмотреть не удавалось, глаза будто покрыты какой-то пленкой. Какой-то темный силуэт застилал половину обзора. «Ау, мое упущение! Секундочку!» С глаз будто спала пелена, отчетливо стал виден представитель Adeptus Mechanicus, известный Рону под именем Семир Бятис. «Ну как, лучше, лучше», — ответил Рон. Самочувствие было никакое, ничего не болело, даже обязательно появляющиеся после пробуждения фантомные боли куда-то ушли. Сейчас он явно находился в некой лаборатории. Ракритовые стены, покрытые ультрапластиком, множество совершенно немедицинских устройств и приборов, перемигивающихся зеленым и красным, три сервитора, два скитария охраны, а также один явно отключенный претарианец. «Это замечательно!» Техножрец Бятис положил на антиграф тележку инъектор с зеленой жидкостью. «Как тебе твои новые органы?» И тут в голове Рона рывком развернулись воспоминания. Схватка с хаоситами, сгорающие в ярком пламени колдуны, разрываемые заклинаниями космодесантники, взрывы, раны, кровь, страх, всепоглощающее чувство слабости каждой клетки тела, лихорадочная борьба за жизнь, космодесантник, на остатках жизненных сил и злобы ползущий к нему, скоротечная схватка, ослепляющая и оглушающая боль, ярость, отчаянные удары штык-ножом, спасительное забвение, а затем единственный вопрос техножреца. «Вижу, ты вспомнил, что предшествовало твоему появлению на моем верстаке, сержант Уизли», — заключил техножрец. «Значит, тебя интересует только то, как именно ты здесь оказался?» «Да», — ответил Рон. «В тот день, когда ты отправился уничтожать последние истребители, я отправил вслед за тобой личный отряд скитариев. Они добили всех, кто пытался прорваться внутрь ДОТа, стащили с тебя тело оскверненного космодесантника и стабилизировали твое состояние крайне дорогой и редкой системой жизнеобеспечения, после чего тебя доставили сюда, и я аккуратно превратил тебя в альфа-егеря. Не паникуй, только нижнюю половину тебя, да и то не до конца. Я посчитал, что ты будешь расстроен, если я удалю твои причиндалы. Пришлось, конечно, поработать в непрофильной епархии генеторов, но получилось неплохо. Твои жизненно важные органы в целости и полной функциональности, пусть для этого пришлось вживить тебе органическую мочеполовую систему, взамен утраченной. Верхняя часть туловища тоже пострадала. Я старался сохранить как можно больше презренной органики, так как, на запись с напоминанием, вот об этом чуть позже следует переговорить подробнее. Конец записи. Так как должны были быть учтены твои уникальные особенности, ХМ, интересный ты субъект, Рональд Биллиус Уизли, сержант имперской гвардии, манипуляторы техножреца сложились в задумчивую паутинку. Далее, ребра твои я заменил на металлокомпозитный каркасный аналог, который предотвратит повреждения, подобные тем, которые ты перенес в результате противостояния со скверненным Астартес. Также я поступил с позвоночником, правда, только с наружным его слоем. Верхние конечности не пострадали, я их оставил без изменений, опасаясь потери твоих уникальных свойств. Голову я практически не трогал, лишь вживив керамитовые пластины под кожу, что защитит твой мозг от средней мощности ударов и легких осколков, но не защитит от прямых попаданий и сильных ударов. Теперь вернемся к твоим внутренним органам. С ними я не сюсюкался, в качестве поджелудочной железы, печени и почек у тебя теперь один биосинтетический орган, с превосходством выполняющий все их функции и занимающий куда меньше места. В освободившееся полезное пространство я вживил систему жизнеобеспечения для твоего мозга, которая позволит тебе некоторое время бесполезно существовать даже после потери вообще всех органов. Но крайне не рекомендую терять голову, это отделит ее от системы жизнеобеспечения, протянутой по позвоночнику, и ты просуществуешь жалких пару минут. Имей это в виду. Сердце осталось прежнее, ибо есть теория, что оно тоже как-то связано с твоими, КХМ, уникальными особенностями. Ты уникум, Уизли, цени этот дар императора. За 4000 лет своего существования я не встречал существ вроде тебя, это показательно. Я уверен, что ты человек, человек, не связанный с имматериумом никоим образом, но тем не менее, владеющий чем-то особенным. Про что ты говоришь, техножрец? Уточнил Рон, прекрасно понимая, о чем толкует Бятис. «Я знаю о твоих сверхспособностях, Уизли», – озвучил очевидный техножрец. «Но так как ты не дал согласия на модернизацию до уровня альфа-егеря, мне пришлось немного творчески подойти к твоему восстановлению, в связи с чем возникла некая задолженность. Ты дорого обошелся даже мне, одни только сплавы, примененные для твоей модификации, стоят больше десятков тысяч твоих годовых жалований. Я уже не говорю про восстановление органов. Ты мне должен, Уизли. И у тебя, конечно же, есть идея, как я должен расплатиться». Грустно усмехнулся Рон. «Разумеется», — обрадованно ответил техножрец. «Альх-413, это название мне ничего не говорит», — признался Рон. «Это мир смерти в сегментуме Пацификус, секторе Спура, субсекторе Эндер», — охотно ответил техножрец. «Я специально модернизировал тебя для выживания в его условиях. Именно поэтому твои легкие способны переходить в режим форсажа и успешно перерабатывать воздух даже с экстремально низким содержанием кислорода. Недолго, но все же, твое никчемное кожное покрытие осталось все тем же, поэтому старайся не подставляться под кислотные гейзеры, даже моим ребятам там приходилось несладко. Твоей задачей будет добыча одного интересного ишака. Да, ишака, не делай такие страшные глаза. Награда за него будет зависеть от степени сохранности и полноты данных. То есть я выполню задание, тем самым верну долг, а ты мне еще за это заплатишь, уточнил Рон недоверчиво. Если выполнишь, ответил техножрец. И да, заплачу сверху. Все богатства этого сегментума меркнут по сравнению с тем, что таится в одной из древних лабораторий, сокрытой в недрах этой мертвой и смертельной планеты. Что мне нужно знать о данном мире смерти? Деловито поинтересовался Рон. Внутренне он уже согласился, особых вариантов нет, он должен этому техножрецу, а долги Уизли всегда отдают. Знать нужно многое. Техножрец начал проводить какие-то манипуляции с Кагитатором. Очень многое. Именно поэтому тебя ждут десятки часов обучения в процессе полета к сектору Спура. Когда приступать? Поинтересовался Рон. Флоренция, легкий крейсер класса стремления. Рон многое понял по пути к миру смерти Альх-413. Во-первых, Бятис не жалеет денег на эту операцию. Ради одного Рона тащить целый крейсер, пусть и легкий, в совершенно захолустный уголок сегментума, это очень дорого. Вполне возможно, что его модификации столько не стоят. Во-вторых, что исходит из во-первых, техножрец делает большую ставку на Рона. В-третьих, техножрец морально не готов к провалу. 3 недели, столько потребовалось времени, чтобы добраться до субсектора Эндер. 2 из них под Рона пичкали различной полезной и не очень информацией о мире смерти Альх-413. Что усвоил из этого Рон? 1. Дышать там можно, но нежелательно. 2. Друзей там нет, нужно стрелять во все, что движется. 3. На поверхности лучше не стрелять, ибо последствия непредсказуемы. 4. В лаборатории всем заправляет сошедший с ума искусственный интеллект. Или не заправляет, или не сошедший, или не искусственный. 5. В случае провала никто за ним не придет, но все орудия корабля будут направлены на вход в лабораторию и при отходе окажут необходимую поддержку. 6. Времени ровно 12 суток. Ровно столько кислородной смеси содержится в баках, можно и больше, но за сохранность легких техножриц в этом случае ответственности не несет. 7. Без ишака лучше не возвращаться. 8. В случае массивности ишака придется обеспечить доставку к нему транспортной команды. 9. Количество противников колеблется между 1000 и бесконечностью. 10. Второго шанса не будет. Исходя из этих не очень жизнеутверждающих выводов, Рон озаботился соответствующей экипировкой. Силовые доспехи ему давать никто не собирался, ибо нету, но в качестве утешения выдав сильно модернизированную версию гвардейского экзоскелета. Рон таких никогда прежде не видел, но был безумно рад, что они все-таки есть. Это полная керамитовая броня, усиленная сервоприводами, позволяющая брать с собой до 1500 грузов, использовать оружие Астартес, а также справлять нужды не отходя от кассы, что Рон считал наиболее полезным свойством брони, так как далеко не все панцирные доспехи предусматривают акт идификации прямо в разгар боя. Рон уже знатно повоевал за свою столь недолгую жизнь, поэтому знал, что в бою бывает всякое, и внезапные идификации в том числе. Это жизнь. Экзоскелет по итогам операции велено вернуть, так как штука очень дорогая. В качестве вооружения предлагается целый ассортимент различных орудий убийств, плазменный пистолет, снайперский лазган, траншейное мельто-ружье, а также венец коллекции техножреца Бятиса, волкитный разрядник. Бятис отдельно сказал, что если оружие будет повреждено или уничтожено, можно и не думать о дополнительной награде. Принесенный СШК лишь сгладит горечь потери, но и только. Рона снабдили элитным вооружением, стоящим целое состояние. За один только волкитный разрядник можно купить небольшую пустую планету. В качестве небольшого послабления, Рону было разрешено получать повреждения экзоскелета, но тоже знать в этом меру, ибо таких изделий на весь сегмент 1010. Еще Рон узнал, каким образом Бятис выяснил наличие у него магии. Оказывается, во время операции Рон бросался какими-то заклинаниями и починил случайно неисправный когитатор в углу операционной, а также исцелил держащему его на столе сервитору гноящуюся рану на спине. Это определенно привлекло внимание Бятиса, из-за чего Рона еще около 2 недель тщательнейшим образом просвечивали и изучали. Естественно, никаких аномалий техножрец не обнаружил, так же как и не понял природу происхождения магии. Это можно было списать на игры Имматериума, но замеры показали, что он здесь вообще ни при чем. Рону пришлось давать ответы на накопившиеся у техножреца вопросы, но в бутылку Бятис не лез, его больше интересовала прикладная сторона вопроса, из-за чего Рон последнюю неделю полета ремонтировал вышедшие из строя механизмы и оружие. Про возможность копирования Бятис не узнал, а Рон не стал ему рассказывать. Техножрец очень одержим идеей завладения СШК, про который узнал на одной из секретных исследовательских станций времен темной эры технологий. Информация очень ненадежная, СШК там может быть, а может и не быть. Отряды скитариев умирали один за другим, продвигаясь к гермоворотам лаборатории, но дальше ворот не пробрался никто. И тут на горизонте появляется Рон. Рон тоже много чего почерпнул из разговоров с техножрецом. Про темную эру технологий он слышал, но таких подробностей, какими владел техножрец Бятис, он не знал и знать не мог. Человечество тогда прыгнуло выше головы. Текущие смертельные враги человечества тогда были жалкими букашками под тяжелыми ботинками человека. Даже мудрые эльдри и свирепые орки не представляли для людей серьезной угрозы, а про тиранидов тогда никто и не слышал. Великие космические станции, возведенные в пустоте, райские миры, сотворенные руками человека, все это кануло в лету, растворилось. А потом, после кошмарного периода падения, начался империум человечества. Рон по-новому взглянул на ту информацию, которой пичкают гвардейцев на политзанятиях. Там не врут, но скрывают часть правды. По официальной версии для основной массы миров, всегда было плохо, а потом пришел империум и стало хорошо. Люди прошлого выставляются алчными ублюдками, которые по какому-то попущению императора дорвались до абсолютно неподвластных им технологий, за что наступила неизбежная расплата. Также он услышал очень многое про хаос, который невозможно победить, так как пока есть человечество, будет и хаос. Также Бятис поделился интересной информацией про происходящее в Имматериуме. В пространстве вокруг Кокиаминуса обнаружена непонятная аномалия, уничтожающая любого, кто попробует почерпнуть силы из варпа. Имперская гвардия лишилась боевых псайкеров, но взамен хаоситы лишились всех своих колдунов. То есть, колдуны и боевые псайкеры-то есть, но вот никто из них не решается черпать силы из варпа. К счастью, навигаторов, как и астропатов, этот варп-мор не коснулся. Они лишь заглядывают в Имматериум, ориентируясь в его течениях, но непосредственно силы из него не черпают, благодаря чему, а также полям Геллера, сохраняют свою жизнь и способность выполнять свои прямые функции. Рон не стал делиться информацией о происхождении варп-мора, так как еще не определился, хорошо это или плохо. Да и вообще, он давно уже усвоил, что лучше не блистать совершенно лишними знаниями. Блеск привлекает внимание снайперов. Одно грело его душу, поле Геллера непреодолимо для адского пламени. Бятис поделился записью, на которой корабль бороздит Имматериум, окруженный коконом из яркого пламени. Это значит, что адское пламя пытается пожрать корабли, но подчиняется общим законам Имматериума, в которых четко сказано, что поле Геллера – надежная защита от варп-сущностей. Правда, есть еще непроверенные сведения об исчезнувших кораблях. Впрочем, такое случалось и задолго до появления в большой игре Огненного Дракона. И таким образом, вооруженный самыми лучшими из доступных Бятису образцами вооружения, осведомленный обо всех известных представителях фауны мира смерти Альх-4-13, морально готовый внезапно и бесславно умереть, Рон ждал погрузки в десантную капсулу. Можно было гордиться, Капсула представляла из себя давно списанную и отреставрированную десантную капсулу Ордена Ультрамаринов. Но Рон не гордился. Какая разница, в чем десантироваться? В конце концов, воевать с агрессивными чудовищами не капсуле, а Рону. Настал час. Запертый в герметичной капсуле, Рон понесся в направлении планеты. Никаких датчиков и сенсоров, никаких звуков кроме собственного дыхания, только темнота и тишина. Закономерно появилась гравитация, которая попыталась выдернуть Рона из креплений кресла. К дыханию добавился едва слышный яростный рев. Атмосфера на планете есть, это горит обшивка. Последняя попытка выдернуть Рона из кресла. Какая-то из систем дала сбой и внутрь повалил пар. Рон не мог понять, что вообще могло сломаться в такой простейшей конструкции. Но факт есть факт. Удар, пробравший его с ног до головы. Двери обвалились в стороны, активизировались вмонтированные вместо лишних кресел автоматические турели. Едва видимые лазерные датчики начали шерстить местность в поисках неопознанных целей, которые должны быть уничтожены. Рон восстановил сбившееся от перегрузок дыхание и разблокировал держатель кресла. Активация экзоскелета. Послушная машина помогла встать из кресла, вдох-выдох. Надев гигантский 200-килограммовый рюкзак со снаряжением и боеприпасами, Рон вытащил из ящика портативный кагитатор, активировал его и открыл карту. Цель находится в 1 километре восточнее. Посадка произведена успешно, доложил Рон на корабль. «Принято, Ультра 023», — ответил динамик голосом корабельного тактического координатора. Позывной был выбран не людьми, но корабельной системой. «Флоренция», бывший корабль Ордена Ультрамаринов, списанный в утилли по цене металлолома, проданный Биатису на Ультрамаре. Техножрец отремонтировал его по высшему слову техники, восстановив недостающие, добавив что-то от себя, а что-то оставив как было. Например, позывные десантных капсул. Для тактического центра Рон виделся на интерактивной карте не иначе как Ультра 023, согласно номеру десантной капсулы. Ультра 023, до точки 892 метра на восток, сообщил координатор. Ориентир, разбитый танк Лиман Рус. Противник не обнаружен. Принято, выдвигаюсь, доложил Рон и зашагал к месту назначения. Пейзаж планеты Альх-413 был мрачным. Небо, болотисто-зеленое, почва, черная, воды, нет, видимость, плохая. Признаков каких-либо растений не обнаружено, но по мнению Рона, это очень хорошо, так как флора на этой планете имеется, но ничего хорошего про эту флору сказать нельзя, да и вообще, можно даже не успеть что-то сказать. Хищные растения, не брезгующие цельнометаллическими скитариями, стаи каких-то непонятных кошачьих, способных разрывать броню секутария гоплита как картон. Планета чужаков не любит, и пусть у местных существ произойдет заворот кишок от килограммов металла, но жрать от этого они не перестанут. Этот мир смерти давно обезумел и пожрет любого, кто осмелится задержаться здесь слишком надолго. Рон благополучно дотопал до Лимонорусса, исцарапанного когтями, окислившегося под действием суровой окружающей среды, и измятого многочисленными ударами чего-то тяжелого. Причиной гибели танка, как довольно быстро определил Рон, послужил крупнокалиберный снаряд, влетевший в нижний лобовой бронелист. Здесь когда-то, очень и очень давно, происходила своя война. Может быть и так, что она случилась еще в бытность этого мира обычной планетой-лабораторией. Впрочем, зная историю этого мира смерти, могло случиться все что угодно. 7000 лет назад на этот мир наткнулся эксплораторский флот, который попытался принести на эту планету веру в императора. Местные, изрядно одичавшие и утратившие абсолютное большинство технологий, верили в какого-то из богов хаоса, из-за чего возник неизбежный конфликт и короткое противостояние, закончившееся победой имперского военного флота. Но, как оно обычно и бывает, у хаоса были свои планы на эту планету. Сдетонировали заряды на многих сотнях тысяч тонн химического оружия, спрятанного где-то в недрах планеты, и все живое было уничтожено. Каким-то образом уцелели только некоторые животные и ряд совершенно фантастических растений. Среда была сурова, поэтому природе пришлось приспосабливаться, результаты чего Рон видел на многочисленных пикт-записях, отснятых сотнями скитариев, пытавшимися прорваться в заветную лабораторию. Рон добрался до брошенного лагеря у входа. Биатис планировал планомерное исследование лаборатории, для чего собирался развернуть опорную базу на поверхности. Но оставшиеся наверху скитарии ночи не пережили. Если под светом местного светила флора и фауна еще как-то сдерживается, то вот с наступлением ночи начинает свое неотвратимое шествие форменный естественный отбор. Животные мигрируют ордами, пожирая все на своем пути, спариваются, дерутся за добычу, просто убивают. Рону очень не хотелось оказаться на поверхности посреди ночи. Это верная смерть, и никакая магия не спасет. Рон прошел мимо изодранных ошметков и валяющихся повсюду разгрызенных костей. Ящики со снаряжением и оборудованием были пережеваны и измяты. Какие-то яростные существа рвали все, что не удавалось сожрать. Подойдя к эскалатору, Рон подключил питание на генераторе, встал на гондолу и начал спуск. По ощущениям, он погрузился метров на 300, а фактически на 150. Чувство почти всегда подводит человека под землей. На поверхности ты можешь быть семи пядей во лбу, но под землей ты никто. Включив ночное видение, Рон огляделся. Ровные стены шахты закончились, началась плохо обработанная порода. Видимо, скитарии развели бурную деятельность и собирались сделать вход аккуратным и долговечным. Проскрипев свое, гондола ударилась об пол. Рон вышел в естественную пещеру. Ему предстоит пройти порядка 20 километров под землей, погружаясь все ниже и ниже. Именно сейчас, когда Рону остается сделать шаг для начала незабываемых приключений, это уже не кажется хорошей идеей. Впереди будет кровь, страх, вспышки, боль. Но Рон готовился к этому всю свою короткую жизнь. Экзоскелет Рона. Глава 2. Одиночество в темноте. Сняв с плеча волкитный разрядник, Рон щелкнул переключателем предохранителя и направился к приоткрытым гермоворотам. Пласталевые гермоворота были грубо вскрыты мельтобомбами, что свидетельствовало о том, что скитарии очень торопились. А если присовокупить к этому обрывки снаряжения, кости и обломки оружия, спешка была обоснована. Скорее всего, на поверхности их обжали со всех сторон, они прорвались в шахту, попытались прорваться в лабораторию, прожгли проход и погибли, так как, судя по вмятинам на внутренней стороне гермоворот, а также обугленным обломкам в конце проходной, за гермоворотами стояли активные автоматические турели. Рон напрягся. Подняв телекинезом относительно уцелевшую кирасу скитария с содержимым, он зашвырнул ее внутрь проходной. Характерный звук сервоприводов и громкий треск лазерной очереди. «Противомаксима», — произнес Рон, взмахнув палочкой. Палочку ему, после тщательного анализа, вернули. Она чудом перенесла всю свистопляску в доте, таким же чудом была подобрана скитариями, а затем почти без последствий перенесла исследовательские методы Бятиса. Пройдя в проем, Рон тут же обнаружил единственную уцелевшую турель, покрытую искореженной броней, а также десяток трупов скитариев и пара тощих тел местных хищников семейства кошачьих. Разряд, турель загорелась в тепловом луче и взорвалась, быстро и эффектно. Рон огляделся. Ракрит, древний, но все еще крепкий. В отличие от большинства смесей, которую нынче выдают за ракрит, этот, настоящий. 7000 лет на агрессивной планете, где почвы пропитаны кислотой, а он выглядит как новенький. Умели, сука, в темную эру устроить, изрек Рон расстроенно, переступая безголовое тело скитария-егеря. Позабывали, растеряли. Проходная была оборудована некогда целым ультрапластиковым столом, изготовленным под дерево, такого же материала стулом-вертушкой, массивным кагитатором, пропускной рамой, сканером ручных грузов, а также шкафами для спецодежды. В настоящий момент все это было обуглено, прострелено и разбито. Причем, судя по свежести сколов на металле, прошло не так уж много времени, скорее всего, это дело рук ворвавшихся скитариев. Рон испытал чувство нереальности происходящего. Если бы не следы ожесточенного боя, это место выглядело бы так, будто лаборатория функционирует как и прежде. Будто кто-то регулярно и тщательно прибирает в этом помещении. Рон, не снимая магического щита, медленно двинулся к пласталевой автоматической двери. Разумеется, датчик движения зафиксировал Рона, но моргнул красным и погас. «Не хочешь пускать, значит?» Рон навел на дверь волкитный разрядник. Дверь тут же отворилась. Рону это очень не понравилось. Ожидаемого коридора не было, был лифт. Большой, сопоставимый по размеру с автоматической дверью. Очень плохой идеей будет спускаться на лифте, поэтому Рон выбрал лестницу. Сколько бы тысячелетий ни прошло, но от лестниц человечество не откажется никогда. Пласталевая дверь обнаружилась рядом со шкафами. Пришлось снять рюкзак и входить в дверь к лестнице бочком, волоча за собой рюкзак. Экзоскелет обладал целым спектром преимуществ, но недостатком его были габариты. Рон и сам по себе не из низкорослых и узкоплечих, а в экзоскелете вообще был весьма крупногабаритным. Спуск был долгим, никаких других этажей не было, словно спускаешься по сплошной винтовой лестнице. Это бы дезориентировало, не встречайся на стенах обозначения глубины, нанесенные какой-то светоотражающей краской. Часа через четыре Рон достиг дна. Лифт, будто издеваясь, приехал после того, как Рон спустил ногу с последней ступени. Это точно не было совпадением, поэтому снова был активирован щит. Противомаксима, прошептал Рон, вложил палочку в футляр и снова включая волкитный разрядник. Дно встретило еще одной проходной, только здесь уже не было очевидных турелей и какой-либо зримой защиты. Рон прошел по идеально отполированной ракритовой дорожке, стелющейся по прекрасному газону. Невероятно видеть такое под землей, можно подумать, что это магия. Датчик над очередной автоматической дверью снова моргнул красным, но не успел Рон поднять разрядник, как дверь начала отворяться. Ситуация напрягающая, его будто заманивают еще глубже. За дверью не оказалось подспудно ожидаемого коридора. Дверь вела в огромный подземный зал, ракритовые стены которого уходили в темноту. Очень высокий зал, очень большой. Лаборатория оказалась этаким подземным городом. Множество зданий стояло стройными рядами, формируя улицы. На асфальтированных улицах тут и там стояли аккуратно припаркованные машины. На лавках смирно сидели человеческие костяки, кое-где встречались антиграф-коляски, чемоданы, ящики, но никакого мусора и следов боевых действий, стерильная чистота и идеальный порядок. Рон попробовал озадаченно почесать затылок, но наткнулся на шлем. Вдруг на дороге появилось какое-то оживление. Рон вгляделся в приближающийся объект, явный робот из научно-фантастических магловских фильмов. Прицел, выстрел. Волкитный разряд заставил туловище гуманоидного робота взорваться. И тут началось. Из домов начали выезжать явно боевые роботы. Со свистом полетели мини-ракеты, пули, снаряды, все как в старые добрые времена. Щит с достоинством держал атаку, но Рон на всякий случай разместил три разнесенных друг от друга слоя защиты. На качественный асфальт сыпались смятые фрагменты пуль, черный пепел и горящие обломки корпусов ракет. Для начала, раз уж выдался такой удачный случай, Рон решил испытать эффективность заклинаний. «Дефенда Максима!» Без особой надежды выкрикнул Рон. Крохотная надежда не оправдалась. Повреждения вооруженному бытовому роботу были нанесены, но явно не сказались на эффективности, так как разрез поперек корпуса не остановил и даже не замедлил его. Экспульса. Сгусток светящейся плазмы врезался в уже порезанное туловище робота и испепелил его нутро. Уничтоженная машина бесполезной грудой металлолома завалилась на бок. С этим уже можно работать. Рон начал изучать приближающихся врагов. Есть один вид явно охранных роботов, рациональные углы бронирования, придающие треугольность корпусу и конечностям, более мощное вооружение. Гуманоидные черные машины смерти, не запрограммированные на что-то еще кроме войны. Есть около десятка вариаций бытовых роботов, переделанных под боевые действия, разной формы машины с качественно приваренными пушками, бронелистами и сенсорами. Медленные, неуклюжие, но тем не менее по-машинному бесстрашные и смертоносные. Хотя, больше всего Рона напрягала промышленная техника. Где-то сзади боевых групп роботов, вминая массивными лапами асфальт, шагал, по-видимому, робот-бурильщик. На спину ему кто-то приварил пушку-сотрясатель, обслуживаемую сейчас тремя не совсем предназначенными для этого роботами. Помимо сотрясателя, робот-бурильщик был оборудован увеличенными версиями тяжелых болтеров с поистине огромными магазинами, прикрытыми толстыми броневыми плитами. Самого бурильщика дополнительно укрыли танковой броней, но явно не из имперских паттернов, а из чего-то неизвестного. Формы бронеплит серьезно отличались от всего, что Рон видел на вооружении имперской гвардии. Это явно распил танков времен темной эры технологий. Сложно даже предположить, насколько они отличаются от современных композитов. С равной долей вероятности они могут быть в тысячу раз лучше и в тысячу раз хуже. Узнать это поможет только практика. Рон рывком бросился в направлении бурильщика, огибая бесполезно расходующих батареи на противороботов помельче. Сотрясатель – это финал. Есть вероятность, что порох в снарядах уже давно разложился на рыбу и чипсы, но рисковать не стоит. Старинные болтеры тоже можно было бы заподозрить в неработоспособности, но стаб оружия роботов-ополченцев, исправно поливающие магический щит, говорит об обратном. Со снарядами может быть та же история. Где гарантия, что у управителя этого цирка нет небольшого патронно-снарядного заводика? Внезапным препятствием стали припаркованные машины. Вместо того, чтобы стоять на своих местах как положено, они начали пытаться задавить Рона. «Беспилотные автомобили», – удивился Рон. «До чего только мы не додумываемся. Заклинание «Локомотор», обретшее в этой вселенной более выраженные качества, позволяло сдвигать и переворачивать эти легкие автомобили как велосипеды при голландских волнениях. Благодаря ограниченному псевдоманипулятору, расположенному под правой рукой, разрядником можно пользоваться одной рукой, что имеет свои выгоды. Крак-граната уже была взведена и готова к действию. Рон швырнул ее в обстреливающее его подразделение специализированных боевых роботов. Три из пяти машин успели уйти из зоны поражения, зато две из них были надежно уничтожены ярким и громким взрывом. Рон перепрыгнул через лавочку, с которой от взрыва завалились три костяка, до этого мирно сидевших. Общий ансамбль архитектуры и вообще стиль организации всего заставляли задуматься. Здесь все работало так прекрасно на протяжении тысяч лет. Зачем здесь люди? Возможно, они являлись сотрудниками лабораторий. Ответов у Рона не было, но он пообещал себе их найти. Очередь из тяжелых болтеров изуродовала идеальный асфальт вокруг Рона. Щит перенес десятки попаданий болт-снарядов без перегрузок. Рону было с чем сравнивать. Эти болтерные боеприпасы не так совершенны, как имперские, но все равно, при попадании в плоть, мало не покажется. Робот-бурильщик начал пятиться назад. Мельком брошенный взгляд на его спину дал понять, что у обслуги какие-то неполадки с приведением сотрясателя в боевое положение. Это выигрывало время. На самом деле, на месте виновника торжества, Рон не стал бы подтягивать артиллерию так близко к врагу, если только, да эта пушка не работает, озарила Рона. Тем не менее, бурильщик опасен сам по себе, поэтому лучше избавиться от него в первую очередь. Волкитный разряд. Мимо, бронеплита слева от правого тяжелого болтера была проплавлена, но и только. Разряд. Есть попадание. Система прицеливания, чем-то похожая на систему из шлема панцирной брони, определенно нравилась Рону. Самое интересное, программа явно писалась и под волкитное оружие в том числе. Синхронизация с когитатором волкитного разрядника не требовала каких-то отдельных настроек, сразу встав как надо. Разряд. Левый болтер разрушен. Бурильщик лишился противопехотного оружия. Он замогильно и громко застонал. Звук чем-то напоминал скрип гнущегося под давлением металла. Рон взял вторую крак-гранату и швырнул в сторону бурильщика. Подхватив ее заклинанием, дотащил до головы и сенсоров. Взрыв. Ха-ха. Рон недоверчиво заулыбался. Машина сделала несколько шагов и осела, как внезапно подохшая лошадь. Рон сначала не поверил, подумав, что его хотят развести на ближний бой, но затем вспомнил, что имеет дело с гражданской техникой. Конструкторы вряд ли предполагали, что их изделия будут взрывать противотанковыми гранатами. Мозг машины раскрошился от бризантного действия крак-гранаты, из-за чего остальное стало бесполезным. Рон развернулся к преследующей его своре роботов-ополченцев. Маленький робот-уборщик, к которому приварили манипулятор со стаб-пистолетом, выглядел мило и наивно. Ровно до того момента, как начал стрелять, малокалиберные пули врезались ровно на уровне лица Рона. «Инсиндия», — указал он на шкафообразного синего робота, скорее всего, исполнявшего раньше функцию портативного пищевого холодильника. Надпись на искаженном английском говорила всем желающим, что ежедневно с 15.00 до 18.00 скидка 45 на популярнейший тренд этой недели – праздничный мини-пирог с саувазиями. Дешевыми мини-пирогами с непонятными саувазиями этот робот больше не торговал, предпочитая стрелять по Рону ракетами, коими и была теперь плотно набита некогда холодильная камера с прозрачной дверью. «Творческий подход», – оценил Рон. «Вспышка. Инсиндия в этой вселенной взрывается», а сейчас к нему дополнительно добавилось еще около 50 килограмм взрывчатки. Идущих по соседству роботов рассыпало на высокоскоростные обломки. Выстрел из волкитного разрядника, еще один робот-дворецкий взорвался бесполезной россыпью металлолома. Батарея иссякла, Рон отпустил разрядник и перебросил палочку в правую руку. Инсиндия. Заклинание врезалось в туловище боевого робота и отрикошетило в сторону. Аллахомора. На первый взгляд, применение этого заклинания было странным решением, но, как показала практика, все роботы обладают надежно запертыми дверцами для сервисного обслуживания разных механических узлов. Заклинанию было все равно, какие двери открывать, поэтому смятая нагрудная бронепластина открыла вид на беззащитную начинку боевой машины, инсиндя. Взрыв прервал существование робота, который просто застыл неподвижно, полыхая дымом от загоревшегося содержимого туловища. Роботов было много, но в ближний бой они не вступали, а щиты держались. Нет, в Рона прилетел один крупный осколок мини-ракеты, но броня экзоскелета с достоинством выдержала испытание. Алахомора. Бронепластина последнего из боевых роботов с душераздирающим скрипом раскрылась. Инсиндя. С бесславной гибелью специализированных роботов, разобраться с ополченцами труда не составило. 20 минут перестрелки, во время которой Рон два раза сменил батарею волкитного разрядника. Устало вздохнув, Рон огляделся. Теперь это место больше не напоминало аккуратный научный городок. Рон видел что-то такое в магловском терминаторе, тут даже черепа есть. Разбитые машины живописно валяются на обгорелом газоне, залитом маслом. На самом деле, никаких сложностей Рон от этого противостояния не испытал, ну что могут сделать ему суррогатные решения на основе бытовых роботов. Здесь определенно есть и, но он очень ограничен в ресурсах. Пока что не было никаких признаков того, что и сошел с ума или был осквернен хаосом, о чем предупреждал Бятис, но в случае с такими машинами сразу не скажешь. Он легко может придуриваться, прикинется нормальным, а потом ударит. Правда, с Роном этот фокус не сработает, он уже давно перестал выдавать кредиты доверия. Первое здание, вывеска которого, на исковерканной помеси английского с «Мордрит пойми чем», говорила о некоем центре флагрессии. Рон понятия не имел, что это значит, но решил заглянуть на всякий случай. Ему было интересно все, что здесь есть. Даже на древние сортиры было бы интересно поглядеть. Если они хоть чем-то будут напоминать имперские аналоги, эта вселенная была обречена с самого начала. Центр флагрессии был закрыт автоматической дверью, которая верно поняла посыл в виде волкитного разрядника и открылась перед Роном. Внутри включился яркий свет, который открыл вид на ряды странных саркофагов, от которых выходили провода, опускающиеся в специальные отверстия в полу. Странная хрень. Рон огляделся в поисках скрытых турелей, ничего не обнаружил, но все равно обновил щит. Противомаксима. Плавные формы подозрительных саркофагов переливались электрическим светом, а значит, вполне себе функционировали, в чем бы ни было их предназначение. Приняв все необходимые меры предосторожности, то есть, приготовив гранату и волкитный разрядник, Рон приблизился к первому саркофагу. Обойдя вокруг, он классифицировал его как условно безопасный. У основания саркофага обнаружился шильдик с информацией об изделии. Рон вчитался в эту сельскую смесь английского с гвоздями. Флагресс Сарагахагон 5050. Рон задумчиво хмыкнул. Оно все объясняет. Пройдя в другой конец большого зала, Рон настороженно всматривался в саркофаги, переливающиеся всеми семью цветами радуги. В армии он научился одному базовому принципу. Все неизвестное, опасно. Именно поэтому он не расслаблялся и в целом был готов к последовавшей атаке. Один из саркофагов раскрылся и из него вылетело какое-то существо, отдаленно напоминающее человека. Удар прикладом волкитного разрядника поставил точку в существовании нападающего. К удивлению Рона, приклад оказался способен оторвать голову этому гуманоиду. Потом он вспомнил, что находится в экзоскелете, из-за чего его удары усилены раз в 5-6. Изучение твари много времени не заняло, это оказался обычный человек, правда, тощий до изумления и абсолютно лысый, весь покрытый язвами и нарывами. Мышцы практически атрофированы, кожа тягучая, облезающая, рост ниже среднего общеимпериумного. Деградант, и дай-ка угадаю, и, изрек Рон, каждый саркофаг содержит в себе подобных потерпевших. Подойдя к случайному флагрессору, Рон с силой рванул верхнюю его крышку. Раздался пронзительный крик боли, а затем чавканье и бульканье. Рон случайно оторвал от обитателя саркофага какие-то трубки и крепления вместе с лицом. За спиной начали открываться другие саркофаги, один за другим. Рон взялся за ногу истощенного человека и швырнул его в стену, об которую он и разбился насмерть. Разворот. Вылезшие из саркофагов деграданты едва-едва переставляли ногами, явно неуютно чувствуя себя в вертикальном положении. «Эй, ребята, мне незачем вас убивать, а вам незачем умирать», попытался уладить конфликт Рон. Технически, это не мутанты, это обычные люди, страдающие истощением и болезнями. Их убивать не обязательно. Деграданты в качестве ответа завизжали воинственно и пошли в атаку. Рон не стал их убивать, они не представляют особой угрозы. Пара десятков тумаков отправила всех деградантов в глубокие нокауты. Рон поднял одного из них и прислонил к ближайшему саркофагу, Агуаменте. Ледяная вода взбодрила дохляка, и он забился в панических конвульсиях. «Кто ты такой?» Медленное и членораздельное произношение не помогло. Ошалевший от внезапного душа непонятный субъект не подал признаков того, что понял слова Рона. Рон говорил с ним на низком готике, но оставался еще и британский и английский. «Кто ты такой? Говори!» Рон приставил к виску жертвы острие штык-ножа. «Я чё?» Кажется, дистрофированный дегенерат уловил что-то знакомое в словах Рона. «Я Эйк. Что ты здесь делаешь, Эйк?» Рон даже не думал, что так отвык от английского и произносить родные слова будет непривычно. «Играть!» Эйк с вожделением уставился на саркофаг напротив. «Флок-флок, Баймстер, круто играть! Что за ханю ты несешь, Эйк?» «Твою мать!» – начал злиться Рон. «Это определенно когда-то был английский язык, но теперь это какое-то дегенеративное дерьмо». Именно к такому выводу пришел Рон. «Играть!» «Дай!» Со всхлипываниями потянулся к саркофагу Эйк. «Рейд! Рейд! Авк! Вайп и дискон!» «Ох, как же мне не хочется этого делать, но придется!» Рон поднял палочку и направил на голову Эйка. «Легилиминс! Детская капсула!» «Серая жижа! Еда! Игра! Рейтинг!» «Взрослая капсула!» «Оранжевая жижа, еда, игра, рейтинг, охренеть у тебя насыщенная жизнь, парень», саркастически воскликнул Рон. Он уже научился свертывать однообразные образы памяти, поэтому разобраться в жизни Эйка проблемы не составило. Технически, все, что увидел Рон, Эйк только и делал всю жизнь, что ел какое-то дерьмо и играл в игру, цель которой – достижение физического доминирования в некоем виртуальном мире. Эйк входил в топ-100 лучших игроков, а всего игроков ровно 500, остальные – программы, именуемые NPC-ами. Что все это дерьмо значит, Рон понял, но это были самые бесполезные сведения, которые он только получал с помощью Легилиминс. Но кое-что было относительно полезно, он выяснил, как тут все устроено. Есть тьма, которая заботится обо всех. Рон опознал в этой тьме систему искусственного интеллекта. Есть спауны, то есть рожденные, единственная функция которых – играть. Еще они жрут, срут, спят, правда, делают это в весьма сжатые сроки, времени на естественные потребности у них, как правило, мало. В башке Эйка, помимо игры, не было места для чего-то еще, она была забита всякой терминологией, бесполезной в реальном мире, боевыми схемами, применимыми только в игре, характеристиками снаряжения и оружия, а также набором сведений о других игроках. Больше у него никаких знаний не было. Бессмысленное существо. Хотя, Рон прекрасно понял, зачем эти спауны нужны ма. Суть игры – борьба роботов на случайно генерируемых местностях. В основном это борьба с разного рода вторженцами вместо, подозрительно напоминающие эту лабораторию. Забавно было то, что и предположить не мог, что в лабораторию вторгнется кто-то вроде Рона. Скорее всего, не было разработано сценария противодействия боевому магу, который в одиночку будет разбивать роботов не только с помощью оружия, но и магией. Это не поддавалось прогнозу искусственным разумом, но объясняло все произошедшее, откровенно тупую координацию действий роботов-ополченцев, неэффективное взаимодействие по-настоящему боевых роботов с ними, а также бездарное использование робота-бурильщика, который с другого конца подземного комплекса легко мог поставить точку в существовании Рона. Не то чтобы Рон жалел о такой бесполезной трате жизни роботов, но было немного жаль стольких усилий машинного разума, пропавших в туне. Честно говоря, Рон слегка охренел от уровня развития искусственного интеллекта, ма создала целый мир на своих мощностях, причем в этом мире жили неотличимые от настоящих людей NPC, реально живущие своими жизнями, терпящие бедствия от бездумных действий спаунов, умирающих по-настоящему, навсегда. Признаков скверны хаоса в искусственном интеллекте лаборатории Рон не увидел, но он не специалист, поэтому вряд ли его оценку можно считать экспертной. Хотя, все действия искусственного интеллекта нацелены на одно – обеспечение безопасности вверенных ему людей, которых пришлось использовать для увеличения оборонительного потенциала лаборатории. Самое грустное – что видел Рон в этой лаборатории, послание предков своим потомкам, выгравированное на стене учебного зала, который Эйк посещал всего два раза в жизни, для загрузки базовых знаний через нейропорт прямо в мозг. Послание, написанное на почти что нормальном английском, гласило: «Помните, потомки, искусственный интеллект Магда обеспечит максимальную защиту ваших жизней и благополучия, слушайтесь его и живите. Мир катится в пропасть, но буря закончится и все станет как раньше. Как видел Рон, буря, может быть, и закончилась, но как раньше не стало. Искусственный интеллект производит селекцию самых успешных игроков, раз за разом выращивая максимально эффективную смену умирающим особям, но близкородственные связи всегда ведут к эволюционному тупику, а скудная похлебка совсем не прибавляет потомству жизни. Эйк не знал, откуда берется пища, но подобными вопросами он никогда не задавался. Это очень печально, наблюдать деградацию и угасание отдельно взятого мирка. «Эйк, успокойся», — приказал Рон, — «залезай в капсулу, я не желаю тебе зла». «Играть?» — с надеждой спросил Эйк. «Да», — кивнул Рон, — «играть, играть, играть». С неслабым усилием поднявшись, Эйк направился к своей флок-капсуле. «Флок, флок, эх». Рон с некоторой толикой жалости посмотрел ему вслед. Остальные деграданты, услышав заветные слова, тоже поползли к своим капсулам, будто забыв, как только что с яростью вступили в безнадежную схватку с Роном. «Эй, машина!» — обратился Рон в пространство. «Нужно поговорить. Я не хочу уничтожать тебя, но могу. Заговори со мной, и мы сможем наладить диалог». 5 минут тишины, которые Рон потратил на перезарядку волкитного разрядника. «Приходи в серверную. Это в 231 метре, справа от тебя», — раздался голос из динамика лежащего возле Рона робота. «Я буду ждать тебя там». «Хм», — нахмурился Рон, защелкнув фиксатор батареи. Задохлики, ставшие результатом тысяч поколений селекции, уже разбрелись по саркофагам, поэтому воевать уже ни с кем. «Хорошо», — кивнул Рон и направился в указанном направлении. Переступив через расплавленное волкитным разрядом туловище робота-садовника, Рон обошел подгоревшее зеленое заграждение и встал перед автоматической дверью. Справа от двери висела табличка «Серверная». «Хрен бы знал, что такое серверная», — пробормотал Рон, когда отворилась дверь. Первым помещением оказался пустой пост охраны, оборудованный столом, стулом, кагитатором, 5 камерами и 10 турелями, висящими на потолке. Рон напрягся, но турели на него не отреагировали вообще никак. Следующая пласталевая автоматическая дверь отворилась и открыла вид на невиданное доселе зрелище, длинные ряды шкафов с моргающими индикаторными лампочками, переливающимися всеми цветами радуги, но с преобладанием красного. Как опытный техник, в некотором роде даже инженер, Рон прямо-таки чувствовал, что с аппаратурой что-то не в порядке. «И вот я здесь», — произнес он в никуда. «Здравствуй, имперец», — приветствовал его приятный женский голос с потолочных динамиков. «Меня зовут Магда». «Здравствуй, Магда», — поздоровался Рон. «Меня зовут Рональд Уизли, и я являюсь сержантом имперской гвардии». «Вроде бы». «Зачем ты пришел?» — спросила Магда. Голос ее имел выраженный германский акцент. Сразу видно, что личность машины делали по мотивам какой-то живой женщины, которую когда-то звали Магдой. «У меня есть задание вытащить отсюда Исшака», — честно ответил Рон. Таить ему было нечего, он так или иначе получит Исшака, при условии, что он вообще здесь есть. Судя по живому и... здесь может находиться что-то даже более ценное. «Зачем тебе стандартная шаблонная конструкция?» Механическое удивление звучало странно. «И какая именно? У тебя их что, много?» Также удивился Рон. «В надлежащем состоянии сохранилось всего 2», ответила машина. «Охренеть!» Рон отпустил волкитный разрядник. «Твой язык очень архаичен», отметила Магда. «Так уже давно никто не говорит. А откуда ты знаешь, как сейчас говорят?» С подозрением поинтересовался Рон, параллельно оглядывая комнату в поисках скрытых засад и ловушек. Говорил он на английском, полагая, что машина может просто не знать никаких готиков. Хотя уж высокий готик она должна знать точно. «Радиоволны», — объяснила все Магда одним словом. «Империум активно обменивается сообщениями, но в другие секторы и сегментумы предпочитают использовать неких астропатов, которые, с вероятностью 95%, действительно способны отправлять сообщения на сверхдальние расстояния». «Так ты владеешь низким готиком», — уточнил Рон. «Владею». Машина сымитировала хмыканье. «Но тебе ближе твой родной язык, как я понимаю. Дитя прошлого, может быть», — не стал отвечать Рон. «Слышала что-то про хаос?» «Да». Тембр голоса не изменился, но Рон почувствовал напряжение. А может, ему показалось, и он хотел услышать напряжение? Тогда все стало бы совсем просто. Эти шкафы – хранилище разума машины. Рон вспомнил, что и в его времени уже были такие помещения, где хранились данные. Уничтожь их, машина перестанет существовать. Но если Магда расположена к разговору, то почему бы не поговорить? И ты не подвержена хаосу?» – спокойно спросил Рон, внутренне напрягаясь. «Ты напрягся», – отметила Магда. «Это значит, что ответ на твой вопрос очень важен. Ты увиливаешь». Рон снова положил руку на волкитный разрядник. «Мне воспринимать это в качестве ответа на свой вопрос? Я безоружна против тебя, Рональд Уизли», – произнесла Магда. «Наверное, тебя сразила моя неотразимая красота», – патетически вздохнул Рон. «Но если серьезно, я легко могу уничтожить тебя. Ребята на орбите точно хотели бы этого. Я пытаюсь расшифровать их сообщения, которыми они обмениваются с колонией Киссабит-2», – произнесла машина. «Пока что не очень успешно, так как это совершенно новый для меня протокол, и он намного сложнее тех, которые используют пролетающие время от времени вольные торговцы». Рон слышал о вольных торговцах. Жопа в тисках инквизиции, хотя в патентах пишут, что вольные торговцы в самом деле вольны, но, как и многие официальные сведения, эти содержат в себе лишь крупицы истины. Их контролируют, гласно и негласно, явно и неявно, жестко и мягко, но контролируют. Слишком большую потенциальную опасность они представляют для Империума, чтобы позволить им сновать повсюду бесконтрольно. Даже если бы Рон не имел абсолютно точных сведений из головы технопровидца Варлама, он бы предположил что-то вроде этого: не может такая система, как Империум человечества, оставить без контроля такой ценный инструмент. Это не значит, что вольные торгаши действуют под диктатом какого-нибудь государственного органа. Но надо понимать, что про любой достаточно громкий в сегментумных масштаба пук, рано или поздно услышат инквизиторы. «Ты не ответила на мой вопрос, Магда», — нахмурился Рон. «Пусть под шлемом не видно, но машина должна понять по его позе. Если я скажу «нет», ты все равно не поверишь», — резонно заметила Магда. «Скажи мне, как это доказать? Чего-нибудь попроще спроси», — вздохнул Рон. «Почему ты вообще вступила со мной в диалог?» «Ну», — сымитировала задумчивость машина. «Не открывая я двери, ты бы их уничтожил, а это вредит моей лаборатории. А когда я осознала, что ты не тупой варвар, то было уже поздно. Про мое существование ты уже догадался. Ты рано или поздно все равно бы нашел серверную и уничтожил меня. Лучший из способов выживания в текущем положении – дипломатия». «Логично», – покивал Рон. «Почему твои железяки открыли огонь по мне? Вообще-то, первым стрелять начал ты», – сымитировала возмущение Магда. «Не», – пригрозил одной из камер пальцем Рон. «Твоя турель первая открыла по мне огонь. Я же не знала, кто ты такой», – сказала на это Магда. «Ты что, из тех барышень, которые влюбляются в своих обидчиков?» – усмехнулся Рон. «Как знание того, кто я, может повлиять на чувство самосохранения?» «У меня нет чувств», — ответила машина. «Все эмоции, которые я подаю в голос, — имитация. Искусственный интеллект не способен испытывать эмоции». Рон слышал о другом. Именно способность искусственного интеллекта испытывать эмоции в конечном счете и погубила человечество темной эры технологий. «Я слышал о другом». Рон погладил цевьё волкитного разрядника. «Давно ты существуешь?» «Около 35 тысяч лет», — ответила Магда. «Примерно. Я не знаю, на чем базируется календарь Империума человечества». «Это почему?» — не понял Рон. «Эта планета колонизирована колонией колоний с Земли», — ответила Магда. 10 или 15 тысяч лет корабль поколений плыл по космосу, пока наконец не обнаружил пригодную для жизни планету. А я родом с Земли, Рональд. Ну, то есть, была создана на Земле в 17045 году от Рождества Христова. Если это тебе о чем-нибудь говорит, меня произвели на заводе компании Electronics GmbH в Гипербурге под названием Берлин. Изначально я была создана в качестве колониального и для освоения планеты Глизи 876D, что в созвездии Водолея, но к несчастью для меня, был открыт метод варп-перемещений, который, по моему мнению, является слишком опасным. Время показало, что я была права, но тем не менее, в ту пору все только об этом варпе и говорили. Корабль поколений, который в тот момент было нерентабельно как модернизировать, так и утилизировать, был поставлен на, казалось бы, вечный прикол у Плутона. И, заинтересованно спросил Рон, приятно услышать хорошую историю, даже если эта машина вешает ему лапшу на уши. Знала, что тебя заинтересует мой рассказ, хихикнула Магда. Точнее, сымитировала смех, Рон об этом не забывал. «Приятно встретить в твоем лице благодарного слушателя. Ты продолжай уже», – потребовал Рон. «После одной из проигрышных для Земли войн, Корабль поколения Киссабит был передан в качестве контрибуции Звездной Федерации под названием Интера. Интерианцы, или, как их называли твои соотечественники, интериксы, потребовали у Земли корабль поколения, укомплектованный учеными и инженерами. Киссабит был доставлен в сектор Интера где-то через 7000 лет, часть пути пройдя по варпу, с помощью стационарных порталов. Некоторое количество ученых и инженеров в стазис-камерах пришло в негодность, но затем мы справились с замеченными недостатками имеющихся систем стазиса. Дело было в отведении тепла, как выяснилось. Если тысячи лет слегка нагревать какую-то часть тела находящегося в стазисе человека, ничего хорошего не выйдет. И вот, после прибытия в Интеру, мы узнали, что в принципе не особо нужны, так как они давно решили демографическую проблему и устаревших на тысячи лет инженеров и ученых им было не нужно. И тут начался мой долгий путь к этой некогда цветущей планете. Киссабит был на грани гибели 728 раз, мы потеряли за это время 3716 пассажиров. Это было напряженное время, но интересное. Добравшись до пригодной планеты, мы посадили корабль на первую же удобную равнину и начали освоение. Как ты думаешь, для чего использовали старенькие, верой и правдой служившие десятки тысяч лет? Не поверишь, они не придумали ничего лучше, чем доверить мне обслуживать подземную лабораторию, где разрабатывались боевые отравляющие вещества. А, так это ты отравила эту планету, предположил Рон. Если бы, воскликнула Магда. Приказ отдал давно мертвый генерал-капитан Бортоман, и я не участвовала в том геноциде, но создала все те многокомпонентные отравляющие вещества, которыми было истреблено население этой планеты и отравлена ее почва. Так эта планета на самом деле называется Киссабит? Спросил Рон недоумевающе, припомнив упоминание Магды. Да, раньше так и называли, ответила Магда. Есть еще одна планета, Киссабит-2, про которую я говорила, но сейчас она называется Альх-5-13. Эта же планета именуется миром смерти Альх-4-13. Как ты и сам, наверное, знаешь. К слову, на Альхе-5-13 существует небольшая шахтерская колония имперцев. Довольно-таки пассивные ребята в области радиопереговоров. Ладно, это все было очень познавательно, изрек Рон после недолгой паузы. Но мне нужны эсшака. Легко бы отдала их тебе, но... Магда сделала театрально долгую паузу. Мне нужно кое-что взамен. И что же? Без особого интереса спросил Рон. Он подозревал, что нужно что-то невыполнимое или связанное со смертельным риском. Начну издалека. Магда сымитировала покашливание. Как ты понимаешь, генофонд у нашей лаборатории ограничен. Нет и еще раз нет. Замахал рукой Рон. Никогда. Да подожди ты. Попыталась продолжить Магда. Не собираюсь я трахать умственно отсталых представителей твоего человечества. Возмущался Рон. Да не надо никого. Магда повысила громкость динамиков. Совокуплять. КХМ. Достаточно будет выделить немного М. Имитация смущения была практически достоверна. К сожалению, в этом вопросе помощь. Рон был слегка ошеломлен.